6 июля, утром. Я должен записать сон, который приснился мне нынче ночью. Я стоял у постели пастора Григориуса. Он лежал больной. Верхняя половина его тела была обнажена, и я выслушивал его сердце. Кровать стояла в его рабочем кабинете. В углу стояла физгармония, и кто-то играл на ней. То был не хорал и вообще не какая-то определенная мелодия, а как бы обрывки фуги, восходящие и нисходящие пассажи. Дверь была открыта. Это меня обеспокоило, но я все никак не мог собраться закрыть ее. «Что-нибудь серьезное?» — спросил пастор. «Нет», — ответил я, — «серьезного ничего нет, но это опасно». Я хотел этим сказать, что, мол, опасно для меня самого, и мне казалось во сне, что я выразился глубокомысленно и тонко. Но на всякий случай, — прибавил я, — можно ведь послать в аптеку за капсулями для причастия. «Меня будут оперировать?» — спросил пастор. Я кивнул. «Должно быть, придется. Ваше сердце никуда не годно. Оно слишком старое. Придется его удалить. Операция, впрочем, пустяковая, достаточно обычного разрезального ножа. Мне, как медику, это представлялось элементарным. Разрезальный нож как раз был под рукой. Прикроем только лицо платочком». Пастор громко стонал под носовым платком. Но вместо того, чтобы оперировать его, я поспешно нажал на кнопку в стене. Я убрал платок. Он был мертв. Я пощупал его руку, она была ледяная. Я посмотрел на свои часы. «Он умер не менее 2 часов назад», — сказал я вслух. Фру Григориус встала из-за физгармонии, на которой играла, и приблизилась ко мне. Взгляд ее показался мне печальным и скорбным, и она протянула мне охапку темных цветов. И лишь тут я увидел, что она улыбается двусмысленно, и что она голая. Я протянул к ней руки и хотел обнять ее, но она ускользнула, и в тот же миг в открытых дверях появился Класс Рекке. «Доктор Гласс», — сказал он, — «в качестве исправляющего должность стола начальника я объявляю вас арестованным». «Теперь уж слишком поздно», — ответил я ему. «Разве ты не видишь?» Я указал на окно. Красное зарево ворвалось в оба окна комнаты, вокруг стало светло, как днем, и женский голос, доносившийся, казалось, из последней комнаты, стенал и жаловался. «Мир горит! Мир горит!» И я проснулся. Утреннее солнце било прямо в окно. Я забыл вчера опустить штору, когда вернулся. Странно, ведь в последние дни я и думать забыл про урода пастора и его красавицу-жену. Не хотел про них думать. Ведь Григориус уехал в Порлу. Я записываю здесь не все свои мысли. Я редко записываю мысль с первого раза. Я выжидаю, придет она снова или нет. 7 июля. Дождь, и я сижу и думаю о разных неприятных вещах. Почему я отказал Хансу Фалену, когда он той осенью просил у меня взаймы 500 крон? Правда, я его очень мало знал, но он перерезал себе горло неделю спустя. И почему я не учил в гимназии греческий? Эта мысль приводит меня в такое расстройство, что я положительно делаюсь болен. Ведь нам его преподавали целых 4 года. Быть может, поскольку отец навязал мне греческий вместо английского, я и решил не учить ни того, ни другого. Надо же быть таким тупицей. Все прочее я, видите ли, одолел, даже ту чепуху, что называют логикой, а греческий мы изучали целых 4 года, и я понятия не имею, что такое греческий. И учитель тут ни при чем, ведь он впоследствии сделался министром. Разыскать бы свои школьные учебники и проверить, способен ли я еще что-нибудь выучить, может быть, еще не поздно. Интересно, каково это, когда на совести у тебя преступление? Интересно, когда же у Кристины будет готов обед? Ветер отряхивает промокшие дубы на кладбище, и дождь журчит в водосточном желобе. Какой-то оборванец с бутылкой в кармане обрел убежище под церковной крышей в уголке у контрфорса. Он стоит, прислонившись к кирпичной церковной стене, и кроткий доверчивый взгляд его блуждает меж бегущих туч. Капает с 2 тощих деревцев у могилы Бельмана. Бельман, Карл Микаэль. 1740-1795. Знаменитый шведский поэт-песенник и музыкант. Похоронен у церкви Святой Клары. Напротив кладбища приютился небезызвестный дом. Девица в исподнем шлепает к окошку и опускает штору. А по грязи меж могил осторожно пробирается отец-настоятель под зонтиком и в галошах, и вот уж он протискивается через маленькую дверку в ризницу. Кстати, отчего это священник всегда входит в церковь через заднюю дверь? 9 июля. Дождь не перестает. Такие вот дни сродни всему, что тайно отравляет мне душу. Сейчас, возвращаясь домой с визитов, я на перекрестке обменялся торопливым кивком с господином, встречать которого мне неприятно. Он однажды оскорбил меня, глубоко, изощренно, при таких обстоятельствах, что я не вижу возможности отплатить ему. Подобные вещи неприятны, вредны для здоровья. Я сижу за бюро, выдвигаю один ящик за другим и перебираю старые бумаги и различную мелочь. Мне попадается маленькая пожелтевшая газетная вырезка. Существует ли загробная жизнь? Доктор богословия Г. Кремер. Цена 50 эре. Откровение Джоана Биньяна. Картины загробной жизни, райского блаженства и ужасов ада. Цена 75 эре. Самопомощь. С. Смайлз. Наивернейший путь к отличию и богатству. Цена 3 кроны 50 эры и элег холч пер сзол обр. 4 кроны 25 эры. Отчего я сохранил это старое объявление? Помню, я вырезал его, когда мне было 14 лет, в тот год, когда разорился отец. Я стал откладывать из своих жалких карманных денег и купил, наконец, книжку мистера Смайлса, правда, без золотого обреза. Прочитав, я тут же отнес ее букинисту. Она оказалась до невозможности глупа. А объявление осталось, да ему и цена больше. А вот старая фотография, наш загородный дом, где мы жили несколько лет кряду. Усадебка называлась Марибу в честь мамы. Марибу, буквально «жилище Мари». Фотография пожелтела и поблекла, и словно в тумане белый дом и еловый лес за ним. Да, так оно все и выглядело в пасмурные и дождливые дни. И жилось мне там не очень сладко. Летом мне частенько доставалось от отца. Правда, когда я не ходил в школу и не был занят уроками, ребенок я был несносный. Однажды меня выпороли незаслуженно. Это чуть ли не одно из приятнейших воспоминаний моего детства. Плоть, конечно, страдала, зато на душе было хорошо. Я спустился после к морю, волны бились о берег, и брызги пены летели мне в лицо. Не знаю, испытывал ли я когда-либо впоследствии столь приятный наплыв благородных чувств. Я простил отцу, человек он был вспыльчивый, да и дела его замучили. Труднее было прощать, когда он порол меня по заслугам, и я до сих пор, кажется, не простил его до конца. Как, например, в тот раз, когда я, несмотря на строжайшее неоднократное запрещение, снова обгрыз себе ногти. Как он бил меня! После того я не один час бродил под моросящим дождиком в нашем жалком ельнике и плакал, и сыпал проклятиями. Я ни разу не видел отца умиротворенным. Он редко когда радовался, а поскольку сам был такой, то и чужой радости не переносил. Но праздники он любил. Он был из породы мрачных гуляк. Он был богат, а умер в бедности. Не знаю, отличался ли он безупречной честностью, ведь он ворочал очень большими делами. Помню, как однажды еще ребенком я удивился шутливому замечанию, оброненному им в разговоре с одним из своих деловых друзей. «Да, дорогой мой, не так-то просто оставаться честным, загребая столько, сколько мы с тобою». Но он был строг и непреклонен, и имел совершенно твердое и четкое представление о долге, когда речь шла о других. Для себя-то всегда отыщешь извиняющее обстоятельство. Но самое скверное, что я испытывал к нему, непреодолимое физическое отвращение. Как я мучился, когда ребенком принужден был купаться вместе с ним, и он пытался научить меня плавать. Я ужом выскальзывал у него из рук. Каждый раз мне казалось, что я вот-вот утону, и умереть мне было не намного страшнее, чем дотронуться до его голого тела. Он, верно, ни о чем не догадывался и не мог знать, насколько это чисто физическое отвращение обостряло мои страдания во время порки. И еще долгое время спустя для меня было настоящим мучением, когда в поездках, либо при каких-нибудь других обстоятельствах, мне приходилось спать с ним в одной комнате. И все же я любил его. Больше всего, пожалуй, за то, что он безгранично гордился моими способностями. И еще за то, что он всегда ходил таким франтом. Одно время я его, к тому же, и ненавидел за то, что он дурно обращался с мамой. Но потом она заболела и умерла. Тут я увидал, что горюет он по ней больше, чем я, 15-летний щенок, и я перестал его ненавидеть. Теперь уж их обоих нет на свете. Все куда-то сгинули, все те, кого я привык видеть в доме моего детства. Ну, если не все, то самые дорогие моему сердцу. Брат Эрнст, такой сильный и такой глупый, и такой добродушный. Моя опора и моя защита во всех наших школьных проказах. Его уж нет. Он уехал в Австралию, и кто знает, жив ли он, умер ли. И прелестная кузина Алиса. Помню, она стояла у рояля, такая бледная, прямая, как струна, со взором лунатика, и пела голосом трепетным и обжигающим. Пела так, что меня, мальчишку, притулившегося в уголке большой застекленной веранды, мороз по коже продирал. Так пела, как никто уж никогда больше не пел. Что стало с нею? Обручилась с бедностью, с учителем захолустного городка, и старая уже, и больная, и замученная. Рыдания сдавили мне горло, когда я встретился с ней прошлым Рождеством у ее матушки, и, глядя на меня, она тоже не выдержала, и мы плакали вместе. И сестра ее, Анна, розовощекая Анна, та, что танцевала столь же вдохновенно, как сестра ее пела, она сбежала от своего изверга-мужа к другому извергу, и тот бросил ее. Теперь я слышал, она живет тем, что продает себя на панели в Чикаго. Их отец, милый, красивый, жизнерадостный дядя Ульрик, на которого все говорили, я очень похож, хотя копия-то была уродливая, он стал жертвой краха, постигшего моего отца, и умер, как и он, в тщетно скрываемой нищете. Что за чума такая смела всех подряд, кого в могилу, а кого в яму нищенского прозябания? Всех до единого, да в придачу многих друзей, наполнявших наш дом в дни праздников. Бог его знает. Только сгинуло все куда-то. А Марибу называется теперь верно Софи Лунд. Софи Лунд. Буквально роща Софии.